Садастр. Слушайте же историю, которую поведал некой прекрасной ламии демон Харнадис, сидя вместе с нею на вершине горы Мафи над истоками Нила в те годы, когда сфинкс был еще молод. Ламия была раздосадована, ибо красота ее стала зловещей легендой как в Фивах, так и в Элефантине, отчего мужчины страшились ее уст и опасались ее объятий, и у нее уже почти 2 недели не было возлюбленного. Она била змеиным хвостом по земле и тихо стонала, проливая те самые мифические слезы, которыми плачут змеи. И вот что рассказал ей демон, желая ее утешить. «Давным-давно, во времена алых эпох моей юности, — говорил Харнадис, — я ничем не отличался от прочих молодых демонов и любил похвалиться проворством своих крыльев, совершая фантастические полеты. Стервятником парил я и витал над Тартаром и безднами Пифона, или взмывал в бескрайнюю черноту неба к звездным орбитам. Я следовал за луной от вечерних сумерек до утренней зари и видел тайны ее лика, подобного медузе, который она вечно отвращает от земли. Я читал сквозь наледь и тефалические руны на колоннах, до сих пор сохранившиеся в ее пустынях. И мне ведомы иероглифы, начертанные на стенах ее безнадежно заснеженных городов, хранящие разгадки забытых тайн и намекающие на события древней как мир истории. Я пролетал сквозь тройное кольцо Сатурна и совокуплялся с прекрасными Василисками на островах высотой в лигу посреди колоссальных океанов, где каждая волна подобна вершинам и пропастям Гималаев. Я бросал вызов облакам Юпитера и черным замерзшим безднам Нептуна, что увенчан вечным светом звезд. Я странствовал среди далеких бесчисленных солнц, подле которых известное тебе солнце всего лишь погребальная свеча в тесной гробнице. Там, на гигантских планетах, я вершил свой полет над горными террасами, громадными, как упавшие астероиды, где служат невообразимому злу, имеющему тысячи имен и обличий, поклоняясь ему непостижимыми способами. Иногда, усевшись на лепестках высоченных растений, что цветом подобны живой плоти и источают аромат, дарующий экстаз непередаваемых грез, я насмехался над ищущими пару чудовищами и приманивал их самок, и те пели и вились вьюном у подножья моего укрытия. В неутомимых странствиях среди далеких галактик однажды оказался я на забытой, умирающей планете, чье имя на языке ее народов, не оставивших следа в истории, звучало как Садастр. Огромная, унылая, серая в свете угасающего солнца, изрезанная гигантскими трещинами и от полюса до полюса покрытая бескрайними песчаными пустынями, она висела в пустоте, лишенная спутников, точно символ далекого будущего для других миров, что красивее и моложе. Прервав свой путь меж звезд, я полетел вдоль ее экватора, паря на раскинутых крыльях над вершинами циклопических вулканов, ужасающими голыми хребтами древних гор и покрытыми мертвенно-бледной солью пустынями, очевидно, бывшими некогда ложем древних высохших океанов. В самом центре одного и того же океанского ложа, за горами, что прежде были берегом первозданного океана, в нескольких лигах ниже их подножья, обнаружил я широкую извилистую долину, уходившую в самые глубокие бездны этого гибнущего мира. Ее окаймляли отвесные скалы, высокие утесы, контрфорсы и башни из ржаво-красного камня, изрезанные волнами древних морей, что выточили из них миллионы зловещих причудливых фигур. Я медленно парил среди этих утесов, уходивших по прихотливой спирали на многие мили в глубины окончательного и безысходного запустения, и свет надо мною тускнел по мере того, как уступы и зубчатые стены из красного камня вздымались все выше между моими крыльями и небесами. А когда я огибал самую глубокую пропасть, куда солнечные лучи падали лишь в краткие мгновения полдня, среди пурпурных камней вечной тени я увидел омут темно-зеленой воды, последний остаток океана, тихо угасающий среди крутых неприступных стен. Из этой заводи донесся голос, сладкий, подобно смертному вину из мандрагоры, и слабый, точно бормотание морских раковин. И голос этот молвил: «Остановись, постой, молю тебя, и расскажи мне, кто ты, пришедший сюда, чтобы скрасить проклятое одиночество моей смерти». Остановившись у края заводи, я взглянул в тенистые глубины и увидел поднявшуюся из воды бледную, мерцающую женскую фигуру. Фигуру сирены с волосами цвета океанских водорослей, бериловыми глазами и дельфиньим хвостом. «Я демон Харнадис», — отвечал я ей. «Но кто ты, живущая в этой мерзостной яме, в глубине умирающего мира?» «Я сирена», — сказала она, — «и имя мое Лиспиал. От морей, где я в волю резвилась много столетий назад, завлекая отважных моряков на смерть к берегам моего гибельного острова, осталось лишь это жалкое озерцо. Увы, озерцо мелеет с каждым днем, а когда оно полностью исчезнет, погибну и я». Она разрыдалась, и ее соленые слезы смешались с соленой водой. «Не плачь», — ответил я, желая ее утешить, — «ибо я подниму тебя на своих крыльях и унесу в новый мир, где небесно-голубые воды изобильных морей покрывают замысловатыми полотнищами бледной пены пологие зеленые и золотистые берега первозданной весны. Они могут стать твоим домом на долгие эпохи, и штормы будут в красном свете заката гнать к твоим скалам галеры с расписными веслами и большие баркасы под пурпурными парусами. И громкий треск их сокрушенных ростров будет сливаться со сладким колдовством твоего гибельного пения». Но она продолжала безутешно рыдать, причитая: «Ты так добр ко мне, но это не поможет, ибо я рождена в водах этого мира, и в водах его я должна умереть. Увы, прощайте, мои любимые моря, что бесконечным сапфировым покрывалом простирались от вечно цветущих берегов до земель, покрытых нетающими снегами. Прощайте, морские ветры, что несли ароматы соли и водорослей, дивные благоухания океанских цветов и цветов земли и далеких экзотических бальзамов. Прощайте, квинквиремы давно завершившихся войн и торговые суда с парусами и такелажем из Вессона, что лавировали среди варварских островов, доверху нагруженные топазами, виноцветным гранатом, нефритом и идолами из слоновой кости в те древние времена, что стали теперь всего лишь волшебной легендой. Прощайте, мертвые капитаны, прекраснейшие мертвые моряки, которых волны отлива приносили ко мне на ложе из янтарных водорослей, в мои пещеры под поросшим кедрами мысом. Прощайте поцелуи, которыми я покрывала их холодные, бледные губы, их сомкнувшиеся мраморные веки». Печаль и жалость охватили меня при ее словах, ибо я понял, что слышу горестную правду, и иссякающие горькие воды обрекают ее на смерть. После многих соболезнований, столь же бессмысленных, сколь и тщетных, я в тоске попрощался с нею и тяжело полетел прочь среди спиральных утесов тем же путем, каким явился, возносясь все выше в мрачные небеса, пока планета Садастр не превратилась в едва заметную точку далеко в космосе. Но трагическая тень подобной судьбы и горе сирены мучили меня еще много часов, и лишь поцелуи прекрасной свирепой вампирши на далекой, юной, буйно цветущей планете помогли мне забыть Лиспиал. И сейчас я рассказал тебе ее историю, дабы ты могла утешаться размышлениями о бедственной судьбе, что бесконечно печальнее и безнадежнее, чем твоя собственная.